«Математика», – задумчиво произнес мужчина с аккуратной и ухоженной бородкой. «Иногда ситуацию может исправить только математика». Мужчина поднялся и подошел к парню лет 16 на вид. Тот сидел за столом и с безумной скоростью писал цифры, ведя одному ему известные подсчеты. Парень был словно сам не свой. Глаза горели, губы что-то бормотали, а рука, словно шальная искра от костра в ночи, металась по леску с пищей палочкой и дописывала огромное трехэтажное уравнение, расставляя коэффициенты. «Решил пойти через производные?» — усмехнулся учитель. «Ну-ну». Он подошел к столу, стоявшему рядом, и подхватил кусочек копченого мяса и ломоть хлеба. Положив мясо на хлеб, он с удовольствием его откусил и, продолжая жевать, подошел к окну. «Мое видение математики никогда не было особо популярным», – произнес он, рассматривая, как на площади сквозь толпу продвигалась делегация из дворян. «Они не стесняются в применении магии, идут словно ледокол, вышвыривая людей и латочников. Все потому, что это очень трудный путь». Этот путь никто не любит, и более того, его далеко не все могут осилить. Но ты читал мои записки? Те, которые я тебе давал?» Учитель повернулся к парню. Тот поднял голову от своих расчетов и стеклянными глазами уставился на собеседника. 76, прошептал он и снова склонился над своими расчетами. Парень погрузился в задачу с головой, и реальность просто выпала из его головы. «Вот именно», – кивнул мужчина, – «в этом и есть вся суть. Усилия, помноженные на время. Это и стало моей дорогой, моей аксиомой и моим мировоззрением. Усилия, помноженные на время. В меня никто не верил, меня никто не подбадривал. Надо мной смеялись, а порой и откровенно издевались. И где они теперь? И где я? Усилия, помноженные на время». Мужчина закинул в рот остатки бутерброда и, задумчиво рассматривая дворян, продолжил жевать. Когда он проглотил еду, дворяне уже скрылись из виду, и сам учитель потерял интерес к шумящей толпе. «Закончил!» – раздался голос юноши, отложившего в сторону пищу и палочку. «Ну, давай посмотрим, как далеко ты смог зайти с этими производными», – улыбнулся учитель и подошел к ученику. Он взял три больших листа, покрытых мелкими строчками расчетов, сжавшихся по краям от небольших графиков и мелких таблиц, и углубился в чтение. С каждой строчкой лицо его менялось, снисходительная улыбка сменилась задумчивым выражением, задумчивое выражение сменилось хмурой гримасой, но в итоге выражение лица сменилось вскинутыми бровями. «Это был необычный ход», – произнес мужчина, приступив к последнему листу. На нем сплошь шли расчеты, и вот тут мужчина споткнулся и взял в руки пищу палочку. «Ну, Юринай, как всегда. Блестящая идея была спущена в сточную канаву верхом безалаберности, торопливостью и твоей невнимательностью». Учитель подчеркнул с третьей строчки трехэтажную дробь и спросил. «Видишь это?» «Да», – кивнул парень. «Тогда откуда у тебя это?» – спросил учитель, подчеркнув часть дроби уже в следующей строчке. «Это я неправильно записал». «Юрина, это уже не смешно», – покачал головой мужчина. «Просто из-за невнимательности и ошибки в записях». «Но я же...» «Без разницы, как ты провел мысль. Не имеет значения, насколько неординарна твоя идея. Все это летит в бездну, если ты не можешь правильно вести запись. Ты хоть понимаешь, что в артефакторике такая ошибка может тебя убить?» «Но я...» «Ошибки в расчетах ритуалистики могут вывернуть эффект до такой степени, что лечение может превратиться в убийство, а поиск магии закончится локальным поднятием нежити», – не унимался учитель. «Простите», – понурив голову, – ответил парень. «Простите, учитель Грексби, впредь я буду...» «Нет, мальчик мой», – покачал головой мужчина, – «так дальше продолжаться не может». Он подошел к большому шкафу и достал из него крупный потрепанный талмуд. «Я тебя неоднократно пугал этой книгой, но, видит император, я этого не хотел». Мужчина положил перед мальчонкой книгу и достал стопку бумаги. «Ты перепишешь большой сборник магических коэффициентов от корки до корки». «Но господин Грексби...» «Без всяких господинов!» — рыкнул на него учитель. «Этого торгаша, Бруно, я извещу о твоем наказании. Он мне ничего не заплатит», — едва слышно произнес Юринай. «У меня будут проблемы». «Я тебе давно говорил, что тебе надо уходить от него», — покачал головой учитель. «Чем дольше ты на него работаешь, тем больше от него зависишь. Я ведь прекрасно понимаю, как он ведет дела, и более чем уверен в его двойной, если не тройной, бухгалтерии. «Бухгалтерии 5», — буркнул Юринай. «Тем более. Я не лезу к тебе с вопросами. Он ведь взял с тебя клятву хранить тайну», — уточнил учитель. «Да. Тогда можешь сказать мне спасибо. Я сделал тебе одолжение». Тут учитель заметил, как Юринай косится на кусок мяса на столе. Затем взгляд в очередной раз зацепился за синяки, виднеющиеся на ногах из-за слишком коротких штанов, и круги под глазами от недосыпания. «Он тебя вообще кормит?» «Иногда», — ответил Юринай и спрятал взгляд. «Я свяжусь со своими знакомыми и...» «Нет», — отрезал Юринай. «Со своими проблемами я разберусь самостоятельно». Учитель несколько секунд разглядывал лицо мальчишки, упершегося в него взглядом. Не найдя в нем ни намека на страх, он кивнул и постучал пальцем по книге. «Ты не выйдешь из этого кабинета, пока не перепишешь все. Не дай бог ты потеряешь десятитысячные доли, хоть и у одного коэффициента. Я заставлю тебя переписывать всю страницу 10 раз». Затем Грегсби указал на стол. «Мясо тебе на завтра. Вода в том кувшине, где уборная, ты знаешь. Но я должен явиться к... Я сказал, что извещу». С нажимом произнес учитель и направился к выходу из кабинета. «Кстати, насчет твоего права покидать кабинет я не шутил».